Неплохая идея. Позавтракать, а заодно и разузнать про город у гостиничного персонала. По плану операции предполагалось прежде всего пойти в мэрию, найти там семейный список Таны Накаяма и попытаться отыскать ее родных. Если родных не осталось, то, может быть, найдется кто-нибудь, кто помнит ее. Разумеется, это почти безнадежно. Тана уехала отсюда 50 с лишним лет назад. Они прежде не возлагали на этот город особых надежд, а вид пустынной привокзальной площади и вовсе привел их в уныние. Завтраки им отказали, однако они продолжали настаивать и в конце концов добились своего. Правда, пришлось ждать около часа. «Что это вы рано так пожаловали?» — с любопытством спросила молоденькая служанка, накрывавшая на стол. «Из Токио других поездов нет». «Ой, так вы из Токио?» Мунесой никак не предполагал, что в век телевидения упоминание о Токио может вызвать такую наивно-восторженную реакцию. Телевизор мгновенно приносит столичные моды в самые далекие уголки Японии, и они приживаются в провинции едва ли не скорее, чем в больших городах. Взять хотя бы эту служанку. Внешне она ничем не отличается от девушек с токийских улиц. «А что же в этом удивительного?» — улыбнулся Мунесой. «Я очень хочу в Токио или еще куда-нибудь, лишь бы отсюда уехать». «Почему? Тут так тихо, красиво. Я бы, например, только рад был поселиться в таком уютном городке». «Это вы потому так говорите, что никогда тут не жили. А я вот хотел бы туда уехать, где меня никто не знает. А то выйдешь на улицу, кругом одни знакомые. Так и живешь всю жизнь среди них и тех же людей. Прямо противно». «Ну, приедешь ты в большой город, поселишься в большом доме, и что? Заболеешь, никто не придет тебе проведать. Умрешь, никто и знать не будет. Никому не нужна. Одна в целом свете. Такая жизнь тебе по душе?» «Мне просто здесь не нравится. Городок Скошкин Лоб, самые заветные твои тайны каждому известны. Что с того, что здесь тихо и спокойно? Зато ничего нового, скучно. Лучше я помру где-нибудь на большой дороге, а на мир погляжу. Если бы кто согласился увезти меня отсюда, я бы за ним так и полетела». Девушка говорила с такой горячностью, что казалось, позови ее сейчас, Мунесоя, а она, не раздумывая, пойдет и за ним. «Опасно, опасно так думать», — хотел сказать Мунесоя, но удержался. «Сказать-то можно, да разве она услышит? Так уж устроена молодежь. Бредит большими городами и пока не обожжется, не поймет, как хорошо на родине. А расплата за юношеские мечты — собственная жизнь. Вот Сидзуэ, внучка Таны Накаяма, рассуждала совсем по-другому. Но как знать, быть может, ее бабушка, оставляя родные места, думала так же, как эта служанка. Ой, заговорилась я, завтрак остынет. Простите, пожалуйста». Девушка, смутившись, начала накладывать в чашки рис. Аппетитно запахло супом из соевых бобов. «А по какому вы делу из Токио приехали?» — спросила вдруг она. «Нужно кое-что выяснить», — сказал Мунесоя. «Ты не слышала о такой женщине Таны Танисан? Родом она из этого города, но уже лет 50 как уехала. Это, конечно, было еще до тебя. Ну, может быть, ты о ней слышал от родителей, дедушки или бабушки?» Тани была девичья фамилия старухи Таны. Мунесоя задал свой вопрос на всякий случай, почти не надеясь на ответ. Но, как ни странно, девушка вдруг улыбнулась. «Так ты ее знаешь?» «Да ведь моя фамилия тоже Тани». «Ты тоже Тани? В нашем городе у многих такая фамилия. А может, она твоя родственница? У нас тут полгорода родственники. Если приглядеться как следует, все в родстве друг с другом. Надоело ужасно». «Ну так не знаешь, что это имя Таны Тани?» «Нет, пожалуй, не знаю». Мунесоя и Йоковатари переглянулись. «Делать нечего. Придется идти в мэрию». Пока они завтракали, привокзальная площадь заметно оживилась. Приближался час пик, народу становилось все больше. Одни приезжали, другие уезжали. уезжавших студентов, служащих, почти все они ехали в Тояма,